Локи. Вновь длинные гудки. 5, 6, 7. Досчитав до 10, Локи со вздохом повесил трубку. По времени Лия давно должна была вернуться домой. Вчера он так и не дозвонился, а сегодня утром проспал, и она ушла. Локи целый день ждал, когда же стрелка доползет до заветной отметки. Он даже полчаса сверху накинул, так, на всякий случай. А Лия не брала трубку, хотя было уже 7:30, и она давным-давно должна была быть дома. Или все-таки предчувствия его не обманули, и что-то случилось? Гера нетерпеливо приплясывал на улице, а Локи, наверное, уже в сотый раз подряд набрал номер.